Важность постижения пустоты. С этого места в коренном тексте дается объяснение природы пустоты и мудрости, ее постигающей. В первой строфе автор указывает на необходимость порождения такой мудрости, постигающей природу пустоты. Существуют разные виды мудрости. Мудрость, с помощью которой постигаются относительные явления, например, различные области науки, и мудрость, позволяющая понять высшую, истинную природу явлений. Если вы не обладаете мудростью постижения высшей природы бытия, то какой бы сильной ни была ваша решимость достичь освобождения, отречения, или ваше устремление к пробуждению, бодхичитта, вам так и не удастся избавиться от идеи истинного существования, коренной причины самсары. Поэтому вы должны приложить усилия, чтобы осознать взаимозависимое возникновение. И все же без мудрости постижения высшей природы существования, пусть ты и взрастил отречение и бодхичитту, невозможно отсечь корень самсары, а потому усердствуй в постижении взаимозависимого возникновения. Существуют общие объяснения взаимозависимого возникновения, признаваемые всеми буддийскими традициями. Например, объяснение на основе причинно-следственной связи. Однако в этой строфе речь идет о более тонком понимании этого термина, в частности о том, что в своем возникновении явления зависят от составляющих их частей. Итак, о взаимозависимом возникновении можно рассуждать с точки зрения обусловленности, указывая, что результаты появляются только при наличии соответствующих причин и условий. Взаимозависимое возникновение также объясняется с точки зрения относительности понятий. Например, рассуждая о какой-то одной части тела, мы должны иметь в виду, что часть может существовать лишь при наличии целого, а о целом можно говорить лишь при наличии частей. В этом смысле понятия «часть» и «целое» взаимосвязаны и взаимозависимы. Относительно и определение, длинный и короткий. Мы пользуемся ими, чтобы описать положение одних вещей относительно других. Следующий пласт рассуждений о взаимозависимом возникновении явлений связан с тем, что они возникают в зависимости от основы обозначения, а также от ума, который накладывает это обозначение на основу. Первое определение взаимозависимого возникновения относится только к обусловленным явлениям, в то время как два последних значения распространяются на все явления — обусловленные непостоянные и необусловленные постоянные. В последней строке девятой строфы речь идет о самом тонком объяснении взаимозависимого возникновения, согласно которому явления существуют исключительно в силу присвоенных им наименований и мысленных обозначений, и в зависимости от них. Когда мы даем такое определение взаимозависимому возникновению, то описываем относительный уровень существования явлений. С относительной точки зрения они существуют исключительно в силу присвоенных им наименований. Однако с высшей точки зрения взаимозависимое возникновение — это всего лишь пустота, бессамостность. Смысл здесь следующий. Поскольку явление — не может возникнуть само по себе, то не обладает самобытием и зависит от иных условий. Под иными условиями понимаются обозначение и обозначающая мысль. Явление существует исключительно в силу присвоенного ему обозначения и потому лишено какой-либо самодостаточности. Справедливо и обратное. Явление лишено самодостаточности и потому существует исключительно в силу присвоенного ему обозначения. Таковы объяснения тонкой пустоты. Пустота здесь подразумевает отсутствие объекта отрицания. Объекты пусты, то есть лишены независимого существования, собственного существования и самобытия. Эти три параметра — независимое существование, собственное существование и самобытие — признаются объектами отрицания. Пустота, таким образом, означает отсутствие этих трех объектов отрицания. Явления пусты, потому что зависят от иных условий, от наименований и от обозначающей мысли. Когда мы объясняем, что явление зависит от своих частей, наименования и обозначения, то одновременно утверждаем, что они не обладают самобытием, потому что зависимость и независимость — взаимоисключающие понятия. Явления могут быть либо зависимыми, либо независимыми, но они не могут быть зависимыми и независимыми одновременно. Поскольку речь идет о взаимоисключающих понятиях, то явление будет обладать либо первой характеристикой, либо второй, но не может быть чем-то посередине. Человек и лошадь — разные понятия, но они не являются прямо противоположными, потому что существует еще и третья категория, например, собака, которая не может быть отнесена ни к лошади, ни к человеку. А такие понятия, как человеческое существо и нечеловеческое существо, прямо противоположны, потому что здесь мы имеем дело только с двумя категориями явлений. Явление может либо быть, либо не быть человеческим существом. Третьего не дано. Итак, в процессе рассуждения о взаимозависимом возникновении устанавливается отсутствие самобытия. В термине «пустота» можно усмотреть некоторое сходство с тем, что в обычной жизни мы определяем как полное отсутствие чего бы то ни было, или вакуум. Но если размышлять о пустоте только как об отсутствии чего бы то ни было, то наше понимание окажется неполным. Мы должны понимать пустоту именно как отсутствие самобытия. Поскольку явления не обладают самобытием, они не могут существовать независимо, но все же они существуют. К такому пониманию пустоты можно прийти, осознав смысл взаимозависимого возникновения, поскольку взаимозависимое возникновение подразумевает зависимость от иных факторов. Явления не существуют независимо, сами по себе. Но если в своем существовании они зависят от иных факторов, то это ясно показывает, что они все-таки существуют. Иногда пустоту объясняют как срединный путь, то есть как центральную позицию, свободную от двух крайностей. Первая крайность — полагать, что если явления не обладают самобытием, то не существуют вовсе. Это крайность нигилизма. Вторая — думать, что если явления существуют, то должны обладать самобытием. Это крайность этернализма. Если мы придерживаемся правильного понимания пустоты, то осознаем две вещи. С одной стороны, отдаем отчет в том, что поскольку явления находятся в зависимости от мысли, наименования и так далее, то они обладают номинальным существованием, то есть все-таки существуют. С другой стороны, когда мы размышляем о том, как именно их существование зависит от мысли и наименования, становится ясно, что у них нет независимого бытия. И если бы они не существовали вовсе, то не имело бы смысла говорить об их зависимости от иных факторов. Эта мысль поясняется в следующей строфе. Тот, кто постиг нерушимость причинно-следственной связи, действенной для всех явлений самсары и нирваны, и полностью уничтожил тягу к восприятию их самобытия, вступил на путь, дарующий радость Буддам. Здесь говорится, что если вы ясно осознаете нерушимость принципа взаимозависимого возникновения и способны удерживать это постижение в своем уме, и если вам удается уничтожить восприятие самобытия всех явлений без ущерба для постижения их взаимозависимого возникновения, то вы вступили на путь, приносящий радость Буддам. В первых двух строках ясно показано, что тот, кто постиг действенность закона причинно-следственной связи как в самсаре, так и в нирване, и стоит на позиции существования всех явлений и функционирования закона причинно-следственной связи, а не на позиции их небытия, способен избежать крайности нигилизма. В следующих двух строках объясняется, что понимание действия закона причинно-следственной связи подводит нас к постижению того, что хотя явления существуют, они не обладают независимым существованием или самобытием. Так нам удается искоренить идею самобытия. Итак, в этих строках объясняется, что хотя закон причинно-следственной связи действует, его действие не является самосущим. В действительности самобытие — это объект отрицания, и его восприятие должно быть уничтожено достоверным познанием. Размышляя в этом ключе, мы уходим от второй крайности — приверженности идеи постоянства. В целом, все учения Будды можно свести к четырем положениям. Первое. Все составные явления непостоянны. Второе. Все загрязненные явления — суть страдания. Третье. Все явления бессамостны. Четвертое. Нирвана — истинный покой. Исходя из этих четырех положений, становится ясно, что большинство школ буддийской мысли, за исключением некоторых подшкол, например, в Ватсипутрии, принимают идею бессамостности. Все четыре школы буддийской мысли признают бессамостность личности, то есть возможность существования автономной или самодостаточной личности. Невозможность существования субстанциональной самодостаточной личности означает, что нет такой личности, которая была бы полностью независимой от психофизических совокупностей, сканх. Если вы смотрите на психофизические совокупности как на контролируемое, а на личность как на контролирующее начало, и если считаете контролирующее начало, личность, чем-то совершенно независимым от этих совокупностей, то стоите на позиции существования субстанциональной самодостаточной личности. Все четыре школы буддийской мысли согласны с невозможностью существования личности, которая была бы независимой от психофизических совокупностей сканг. Понимание этого тезиса ослабляет сильно проявленную в нас тягу к восприятию личности, переживающей счастье и страдания, как чего-то прочного и незыблемого. Но, похоже, оказывается не слишком действенным в плане ослабления привязанности, гнева и подобных состояний ума, которые возникают при взаимодействии с другими объектами. Привязанность, ненависть и другие отрицательные состояния ума в отношении объектов, имеющих к нам отношение, как правило, оказываются сильнее, и под их влиянием мы думаем: «Моя вещь, мой родственник, мои чётки». И если объект не является вашей собственностью, то он в меньшей степени будет способствовать вашему ощущению себя независимой и самодостаточной личностью, а если он является вашей собственностью, то в большей. Это становится очевидным, если вы сравните свое отношение к тому или иному объекту, например, часам, до и после их приобретения. Сначала вы покупаете их, а потом начинаете думать: «Мои часы» или «Моя одежда». Это ощущение принадлежности данной вещи вам лично в значительной мере усиливает в вас чувство «я». Вы — та личность, которой эта вещь принадлежит. Такая личность называется субстанциональной и самодостаточной. Когда мы говорим о невозможности существования субстанциональной, самодостаточной личности людям, которые твердо стоят на позиции ее существования, то это помогает им уменьшить привязанность к своему имуществу. Это одно из изложений бессамостности личности. Но существует также положение высших школ философской мысли, таких как Читаматра, Мадхьямака, которые дают более тонкие объяснения бессамостности личности, а также явлений. Согласно объяснению Читаматры, различные объекты, например, форма, то есть зримый объект, и звук, воспринимаются нашим умом в силу пробуждения соответствующих отпечатков, заложенных в нашем сознании. В соответствии с Читаматрой, всевозможные явления предстают перед нашим умом, воспринимаются им и доставляют ему удовольствие исключительно в силу пробуждения существующих в уме отпечатков. Другими словами, все явления обладают природой ума и никоим образом не могут существовать отдельно от него. Это одно из объяснений пустоты, и оно способствует уменьшению привязанности к объектам чувств. Мадхьямака же утверждает, что ни одно из явлений, будь то личность, субъект восприятия или объект восприятия, не обладают самобытием или собственным существованием, поскольку представляют собой не более чем мысленные обозначения. С помощью мысли мы даем название тому или иному явлению, и вместе с именем оно начинает существовать. Явления не обладают собственным существованием, но представляют собой словесные или мысленные обозначения, налагаемые умом. В соответствии с этим объяснением, у всех явлений есть определенный характер и природа. Но все эти характеристики явлений находятся в зависимости от иных факторов и не обладают какой-либо особой формой собственного существования. Мадхьямака предлагает два толкования понятия пустота. Согласно школе Мадхьямака-сватантрика, все явления существуют, но их существование представляет собой результат действия двух условий. Во-первых, должно быть достоверное познание, которое дает наименование тому или иному явлению. А во-вторых, это явление должно обладать собственным существованием. Когда эти два условия встречаются, явление возникает. Собственное возникновение явления возможно лишь в том случае, если оно представляет собой мысленное обозначение. Но самое глубокое объяснение мы находим в школе Мадхьямака Прасангика, которая утверждает, что хотя такие явления, как форма, то есть зримый объект, звук, гора, дом и так далее, существуют, и мы можем указать на них пальцем, они существуют иначе, нежели это представляется нашему обыденному восприятию. Обычно явления предстают перед нашим умом как обладающие собственным существованием. Однако Мадхьямака Прасангика утверждает, что собственное существование не присуще им ни в коей мере. Они обладают лишь условным, номинальным бытием. Если бы явления существовали так, как это представляется нам, то при попытке анализа, исследования и поиска объекта обозначения мы видели бы его все отчетливее и отчетливее. Но этого не происходит. Когда мы предпринимаем попытки проанализировать исследовать природу воспринимаемых нами явлений, то вообще не можем их обнаружить. Напротив, они исчезают. Это свидетельствует о том, что вещи не обладают каким-либо самобытием и собственным существованием. Согласно школе Мадхьямака Сватантрика, собственное существование служит той мерой, в которой мы можем судить о существовании явлений. Мадхьямака Прасангика же утверждает, что вещи вообще не обладают собственным существованием, поскольку являются лишь мысленными обозначениями. Для этой школы собственное существование служит объектом отрицания. И под термином «пустота» здесь как раз понимается отсутствие самобытия или собственного существования. Если вы способны постичь истинную природу вещей, осознав, что они не обладают самобытием, но зависят от причины условий, от мысленного или словесного обозначения, то вы вступили на путь, приносящий радость Буддам. Обычно, когда объект, например, видимая форма или звук, предстает перед нашим умом, то он кажется самодостаточным, независимым от причин, условий, названий, мыслей и так далее. Но истинный способ его существования совершенно иной. Поэтому если вы сумеете понять, что в истинном бытии вещи зависят от перечисленных факторов, и тем самым искорените неправильное представление об их независимом существовании, то вы осознали, что такое правильный путь. Но возможно следующее. Вы размышляете о том, как явления предстают перед вашим умом, и о действенности принципа взаимозависимого возникновения. Но вам не удается прийти к постижению их пустоты или бессамостности. Или же при размышлении о пустоте вы не можете согласиться с действенностью принципа взаимозависимого возникновения. Если вам приходится чередовать эти два постижения и не получается удерживать их одновременно, значит, вам пока не удалось понять замысел Будды. В следующей строфе говорится, пока два положения, непреложное взаимозависимое возникновение видимых проявлений и пустота, свободная от любых утверждений, предстают пред умом как отдельные, ты еще не постиг мысли Будды. Хотя вещи не обладают самобытием, номинально они существуют. Когда мы видим отражение своего лица в зеркале, то знаем, что отражение — это не лицо. Другими словами, отражение пустотно, в нем вообще нет лица. Но хотя отражение лица — это не лицо, все же, в силу собрания причин и условий, отражение лица — возникает в зеркале. Отражение лица пустотно, оно ни в коей мере не является лицом как таковым. Но при этом мы вполне можем назвать его существующим. Оно возникло в силу соответствующих причин и условий и исчезнет в силу причин и условий. Подобно этому вещи обладают номинальным существованием, хотя и не могут существовать независимо от причин и условий. Если вы таким образом внимательно проанализируете самого себя и любые другие явления, то обнаружите, что хотя все вещи представляются нам самосущими, ни одно из них не обладает собственным бытием. Ни одно из них не существует так, как это нам представляется. Однако у них есть номинальное существование, которое приносит результаты. В рамках номинального существования они функционируют, и их функционирование неизменно подчиняется принципу взаимозависимого возникновения. Когда эти два постижения больше не сменяют друг друга, но приходят одновременно, и один только взгляд на непреложность взаимозависимого возникновения полностью уничтожает цепляние за самосущие объекты познания, тогда анализ воззрения полностью завершен. Если вы приучите себя к таким размышлениям, то наступит время, когда эти два постижения, постижение взаимозависимого возникновения и постижение пустоты, бессамостности, больше не будут чередоваться в вашем уме. Тогда вы сможете постичь бессамостность посредством одного лишь понимания принципа взаимозависимого возникновения, без опоры на иные логические доводы. Достаточно будет увидеть непреложность взаимозависимого возникновения, и вы сумеете полностью уничтожить ошибочную идею истинного существования вещей, не прибегая к иным средствам. Когда вы осознали, что взаимозависимое возникновение и пустота, бессамостность — это одно и то же, вы в полной мере постигли истинную природу явлений. Мы подходим к завершению обсуждения коренного текста «Три основы пути». Размышляя о том, что явления не обладают самобытием, мы должны проанализировать собственное «я» и попытаться определить, обладает ли такое «я» или личность самобытием. Попробуйте выяснить, что же такое «я». Мысленно отделите материальные составляющие от сознания, задаваясь вопросом, находится ли «я» в мозге, руке или других частях тела. При таком анализе выясняется, что обнаружить «я» невозможно. Его нельзя отождествить ни с одним из этих факторов. Ни с физическим телом или его частями, ни с сознанием и его многочисленными уровнями. Если вы поразмышляете о физическом теле и попытаетесь установить, что это такое, можно ли назвать телом руку или другие органы, то вам не удастся обнаружить истинно существующего тела ни в одной из его частей. Подобным образом можно проанализировать, например, стол. Попробуйте ответить на вопрос, что такое стол. Будет столом его цвет или его форма, или то дерево, из которого он изготовлен? Вам не удастся назвать истинно существующим столом ни одну из его характеристик. И хотя в ходе подобного анализа вам не удастся обнаружить ни одного истинно существующего явления, это все же не означает, что их не существует вовсе. Это противоречило бы здравому смыслу и нашему личному опыту. То, что мы не способны обнаружить явление в процессе аналитического исследования, свидетельствует о том, что они не обладают объективным собственным бытием и существуют лишь на уровне обозначений, налагаемых нашим умом. Это единственный вывод, к которому можно прийти в процессе анализа. Поскольку они не существуют с объективной точки зрения, независимо от мысли, то их существование зависит от обозначения. Следовательно, явления обладают условным или номинальным бытием. Но если не проводить указанного выше аналитического исследования и воспринимать вещи в обычном ключе, то они будут представать как обладающие независимым собственным существованием. Мы не сможем увидеть, что они существуют условно, номинально, и это единственный способ их бытия. Однако если в процессе аналитического исследования вам удается добиться некоторого постижения природы их бытия, то когда вещи предстанут перед вами как независимо существующие, вы сможете удержать мысль. Хотя явления не обладают самобытием, мой нечистый ум приписывает им независимое и самосущее бытие. Другими словами, если проведя такое исследование, вы затем сравните обычный способ восприятия явлений с тем, что открывается вам в процессе анализа, то поймете всю ошибочность обычного взгляда на вещи без опоры на анализ, и сумеете установить объект отрицания — самобытие. Поэтому, когда вы упражняетесь в медитации, важно с помощью логического размышления утвердиться в том, что вещи существуют лишь на уровне обозначений и не обладают независимым собственным существованием. Как только вы выйдете из медитации, вы вновь вернетесь к обыденному восприятию вещей, но теперь сможете опереться на понимание, достигнутое в медитации. Хотя явления будут казаться вам самосущими или независимо существующими, вы сумеете напомнить себе, что их истинный способ существования совершенно иной. Именно в свете вышесказанного нужно рассматривать следующую строфу. Кроме того, восприятие видимых проявлений избавляет от крайности бытия, этернализма, а постижение пустоты — от крайности небытия, нигилизма. Когда видишь, что пустота проявляется как причина и следствие, более не впадаешь ни в одну, ни в другую крайность. Усвоив, что все явления существуют на относительном уровне, вы сможете уйти от крайности этернализма или веры в их постоянство. А осознав, что они не обладают самобытием, уйдете от крайности нигилизма или полного отрицания. Другими словами, вы сумеете понять природу вещей, то, что они существуют лишь условно или номинально, и при этом пусты, бессамостны. В силу своей бессамостности они проявляются как причины и следствия. Если вы пришли к постижению такого способа существования явлений, то уже не окажетесь во власти ложных воззрений, уйдете от двух крайностей — этернализма и нигилизма. И, наконец, в последней строфе сказано: «Когда ты правильно уяснил важнейшие моменты трех основ пути, сын мой, отправляйся в уединение, породи радостное усердие и быстро приди к высшей духовной цели». Заключительный совет: нельзя довольствоваться пониманием, обретенным при изучении священных писаний. Усвоив значение трех основ пути, мы должны удалиться в уединенное место и со всей искренностью применить на практике полученное знание. Осознав, что понимается под практикой, нужно уделить ей время, ясно отдавая себе отчет в ее необходимости. Ведь цель духовных занятий — всеведение, а оно достигается только практикой. Поэтому Джецанкапа советует нам усердно практиковать. Итак, как было описано выше, вначале необходимо хотя бы в какой-то мере осознать, что все явления бессамостны. Затем нужно приучить свой ум к этому пониманию, чтобы в результате многократных упражнений это постижение становилось яснее, глубже и устойчивее. Поскольку наш ум в его теперешнем состоянии крайне подвержен отвлечениям и возбужденности, то ему даже на короткое время сложно сохранить спокойное сосредоточение на объекте. При таких обстоятельствах, даже если нам удается понять суть высшего воззрения, это понимание проявляется в жизни с большим трудом. Для того, чтобы обрести прямое постижение пустоты, важно в медитативной практике достичь шамадхи. Для этого существуют две техники. Первая соответствует объяснению, изложенному в сутрах, а вторая, тантрическая, опирается на йогу божеств. Второй метод более глубокий. В нем также выделяют два уровня — йогу божеств согласно низшим классам тантры и согласно высшему классу тантры. В высшей йога-тантре описывается совершенно особый способ выполнения йоги божеств и достижения шамадхи с использованием тончайшего ветра и тончайшего ума. Когда вы реализуете шамадху, опираясь на высшую йога-тантру, то достигаете того, что называется объединением шамадхи и випашьяны. Если говорить об объединении шамадхи и випашьяны исключительно с точки зрения медитативной стабилизации, то нет уверенности, будет ли такая практика причиной достижения пробуждения. Без сомнения, речь идет о буддийской практике, поскольку достигается випашьяна. Но будет ли объединение шамадхи и випашьяны служить причиной достижения пробуждения, остается под вопросом. Приведет ли эта практика к освобождению или пробуждению, зависит от мотивации. Поэтому нам нужны решимость освободиться из самсары, отречения, которая служит фундаментом для нашей практики, а также, в силу того, что мы заботимся о благе всех живых существ, альтруистическое устремление к пробуждению ради блага всех, бодхичитта. Если, оттолкнувшись от этих двух факторов, мы будем практиковать йогу объединения шамадхи и випашьяны, то она без сомнения станет действенной силой для достижения пробуждения. Если мы хотим, чтобы такая практика была эффективной, важно вначале получить тантрические учения. Чтобы выслушать тантрические учения и привести к духовному созреванию поток своего ума, нужно прежде получить посвящение и тем самым сделать свой ум более восприимчивым. Вот почему так важно сочетать два аспекта практики — метод и мудрость. Когда мы взращиваем бодхичитту, то она оказывает влияние на постижение истинной природы явлений и поддерживает его. И наоборот, постижение пустоты, истинной природы явлений, влияет на развитие бодхичитты и поддерживает его. Такая практика называется объединением метода и мудрости. Если вы следуете тантрическим путем, то сначала зарождаете бодхичитту, а затем с помощью этого альтруистического устремления взращиваете мудрость постижения пустоты, истинной природы явлений, и уже на основе этого постижения совершаете самопорождение в образе божества. Иначе говоря, именно мудрость постижения пустоты порождается в образе божества. Опять же, если вы сосредоточите свое внимание на природе самого божества, то обнаружите, что даже божество не обладает собственным существованием. И потому вы визуализируете божество в форме дхармакаи, тело, которое обретете в конечном итоге, когда достигнете пробуждения. Итак, техника объединения метода и мудрости чрезвычайно важна. Она включает в себя обширный аспект пути, медитацию о мандале, обители божества, а также глубокий аспект пути, медитацию о пустоте божества. Эта тантрическая практика представляет собой объединение метода и мудрости. Ведь здесь, с одной стороны, вы размышляете о природе самого божества, то есть медитируете об истинной природе вещей, а с другой — представляете это божество в форме дхармакаи тела, которое обретете, когда достигнете пробуждения, то есть думаете о цели, к которой устремляетесь. Так вы одновременно выполняете и медитацию об бодхичитте. В процессе такой йоги божеств вы одновременно взращиваете оба аспекта — и метод, и мудрость. Именно это делает путь таким быстрым и успешным. В высшей йога-тантре есть техники, которые позволяют проявить тончайший ветер и тончайшее сознание. Применив особые техники, вы получаете возможность остановить более грубые, загрязненные уровни ветра и сознания и сделать их, тончайшие уровни, более проявленными. Следуете ли вы пути сутры или тантры? Если вы хотите выполнять описанные выше практики, то сначала нужно заложить соответствующий фундамент, которым будет практика нравственной дисциплины. Нравственная дисциплина описывается на разных уровнях, начиная с обетов личного освобождения, которые дают основу для всех обетов более высоких ступеней. Обеты личного освобождения иногда называют нравственной дисциплиной шравак. Они служат основой для нравственной дисциплины бодхисаттв, а та, в свою очередь, для нравственной дисциплины колесницы тайной мантры.